Анарота ввел в стране буддизм. Новая религия, ставшая теперь официальной, потребовала книг, а у Анароты их не было. Что делать? Наладить рукописные их производства, ввести печатание с деревянных досок, купить, наконец. Все это и хлопотно, и долго, и дорого. И придворные хроники сообщают, что царь избрал иной путь, попросил нужные книги у соседнего татонского государства в дар, но получил решительный отказ. Тогда-то он решил взять священные книги силой. Царь отправился в поход против монов, напал на их столицу и одержал победу. В те времена, когда книг было мало и цена их была чрезвычайно высока, они довольно часто становились предметом добычи. Вспомним Юлия Цезаря. Но тогда книжный грабеж совершался, если можно так выразиться, попутно. А здесь сама война ради книг. Но современные ученые достоверно установили, что хронисты приукрасили дело. Это была захватническая война, в результате которой паганское государство увеличилось в размерах, обогатилось. Победители вывезли из страны огромную добычу, вывели все мужское население. Верно, среди награбленного богатства были и 30 полных комплектов трипитаки, свода произведений буддийского канона. Для перевозки этого собрания потребовалось несколько слонов. Трипитаки состоят из трех больших разделов. Виннапитаки — корзины наставлений, суттапитаки — корзины текстов, абхидхаммапитаки — корзины мудрости. Каждая из корзин делится на части, в каждой части несколько книг. Советские специалисты считают, что многие книги канона по своим чисто литературным, художественным качествам принадлежат к выдающимся произведениям мировой литературы. Особенно примечательна пятая часть Суттапитаки, собрание коротких поучений, куда включены шедевры буддийской классики, «Путь добродетели», «Малое собрание текстов», одна из древнейших книг канона «Джатаки». Полная версия канона дошла до нас на языке пали. Записан он в 80-м году до нашей эры на Цейлоне. Свод насчитывает вместе с комментариями свыше 100 томов. Их-то все и вывез на 5 слонах в свою столицу Анарота. В последующие годы в Бирме тексты Трипитаки воспроизводились в многочисленных копиях. Некоторые были посланы в подарок правителю Цейлона. Для захваченных книг Анарота распорядился выстроить специальное здание — Питака-Тайк, священную библиотеку в центре города вблизи Королевского дворца. Квадратный в плане Питака-Тайк увенчан многоярусной, сужающейся кверху крышей высотой около 18 метров. В центре библиотеки небольшой зал, окруженный коридором. На террасу перед тремя входными дверями в восточной стене здания ведут три богато декорированных крыльца. Здание это, капитально отремонтированное в 1783 году, сохранилось до наших дней. Десятилетия сменяли десятилетия, поколение за поколением снова и снова приходили в этот величественный храм и с благоговением вчитывались в поэтические строки. Когда журавлиха, завидев черную тучу, расправляет ослепительно белые крылья и в страхе, стремясь укрыться от ливня, летит к скалам, а Джакарани река бывает тогда так прекрасна. Снова и снова повторяли философские рассуждения древних, они приписывали самому Будде о мысли, трепещущую, дрожащую мысль, легко уязвимую, с трудом сдерживаемую, мудрец направляет, как лучник, стрелу. Или о добре и зле. Если даже человек сделал это, пусть он не делает его снова и снова, пусть не строит на нем свои намерения. Накопление зла горестно. Так от поколения к поколению передавалась мудрость народа. Из татонского государства воины Анароты привели строителей, художников, ученых, писцов. Над украшением пагана трудятся бирманские, монские, индийские, китайские, кхмерские ремесленники. Паган становится большим городом с миллионным населением, а это XI век.